Ирингард 2, глава 1. Алатар шагнул через портал, и вокруг него сразу же забурлила жизнь. Десятки студентов появлялись рядом, кто-то переговаривался, кто-то осматривался с восхищением, а кто-то, как и он, держался спокойно, изучая окружение. Площадь Академии, куда они попали, была огромной. Величественные башни, резные арки и многочисленные здания напоминали о многовековой истории этого места. Ну, вот и приехали, хех, мда, а народу тут явно больше, чем со мной в портал заходили, видимо, из других городов тоже все тут. Один за другим к новичкам подходили третьекурсники. На их одежде были серебряные звезды, символ старшекурсников. Один из них, высокий парень с холодным взглядом и короткими светлыми волосами, вышел вперед и громко окликнул собравшихся. «Добро пожаловать в Академию магии Ирингарда. Я, Дариан, третий курс. Сегодня вас разобьют на группы, с которыми вы будете работать и тренироваться ближайшие полугодия. Имя: Дариан. Раса: человек. Уровень: 0. Алатар, стоя среди других студентов, тихо усмехнулся. Ага, важностью от него так и прет, и на что я подписался. Первая группа: Лиана, Тирас, Финн, Эльсия и Фран. Подойдите сюда. 5 человек, среди которых были и люди, и эльфы, шагнули вперед. Дариан бросил на них короткий взгляд и кивнул в сторону здания позади себя. Дальше, продолжил он, вторая группа: Сара, Вин, Келли, Тирион и Фарин. Они также двинулись вперед, бросая взгляды на старшекурсника и друг на друга. Алатар следил за происходящим с легким интересом, не торопясь. Третья группа: Алатар, Ириана, Кирн, Ливия и Марк. Подойдите сюда. Алатар сделал шаг вперед, и его взгляд сразу упал на Ириану, эльфийку с серебристыми волосами и острыми ушами, которые едва выглядывали из-под капюшона. Рядом с ней стояла Ливия с пушистыми ушками и хвостом, которые то и дело подрагивали, явно выдавая ее нервозность. О, а вот и хвостатая замена Ми, и хвостик у нее прикольный, хех. Они подошли к старшекурснику и, как и предыдущие группы, следовали за ним вглубь академии. Коридоры Академии оказались просторными и украшенными магическими символами, мерцавшими на стенах. Дариан шел впереди, то и дело рассказывая о правилах и обычаях Академии. Разумеется, его особо никто и не слушал, каждый явно был погружен в свои мысли. «Сейчас мы проведем вам небольшую экскурсию», — сказал Дариан, не замедляя шага. «Академия — это не просто место для изучения магии. Это ваш новый дом на ближайшие несколько лет. Вам покажут, где вы будете жить, где есть, где тренироваться. Прежде чем приступить к учебе, вам нужно освоиться. Экскурсия? Ну пойдем посмотрим, где тут кормят и чем за такие-то деньги. Интересно, а комнаты тут общие или нет? Ну будем посмотреть». Они пересекли длинный коридор и вышли в просторный холл с высоким сводчатым потолком, где на стенах были выложены витражи с изображениями древних магов. В центре стоял огромный магический кристалл, парящий в воздухе, и казалось, что он излучал тепло и свет. «Это центральный холл Академии», — продолжал Дариан. «Здесь студенты собираются перед важными событиями, такими как экзамены или ежегодные турниры. Этот кристалл является сердцем Академии, именно благодаря ему и поддерживается настолько высокий магический фон. Также он является главным источником энергии для всей Академии. Интересно, его создали после того, как Академию построили или ее построили вокруг этого кристалла?» Дариан свернул направо, и они подошли к большому зданию с огромными окнами. «Это столовая. Здесь вы будете питаться 3 раза в день. Меню довольно разнообразное, так что не беспокойтесь о том, что еда быстро надоест. И да, если пропустите время приема пищи, то ее придется покупать. 3 раза в день, да? Что-то мне подсказывает, что деньги из нас тут точно будут выдаивать». Ливия, идущая рядом с ним, нервно кивнула, услышав о столовой. Ее хвост чуть заметно подрагивал, и она украдкой осмотрела двери, ведущие внутрь. «Такс, что-то с этой хвостатой явно что-то не то. Уж сильно она нервничает. Главное не напугать лишний раз. Теперь направляемся в общежитие», — сказал Дариан, ведущий их по следующему коридору. «Там вы будете жить. У каждого будет своя комната». Они вышли на улицу, пересекли еще одну площадь и подошли к высоким зданиям, окруженным садами. Общежитие выглядело внушительно: несколько этажей, большие окна, ухоженные клумбы перед входом. «Здесь вы будете жить все 3 года», — сказал Дариан. «Комнаты обустроены для каждого студента, есть все необходимое для учебы и отдыха». Ириана оглядела здание с таким выражением лица, будто это не величественное здание, а свинарник какой-то. Ее серебристые волосы аккуратно лежали на плечах, а острые черты лица подчеркивали ее аристократическое происхождение. И с этой что-то не так, вот как-то не встречалось мне еще тут таких. Так и хочется про нее сказать: золотая молодежь. Уверен, если постельная не из шелка, она возмущаться начнет. Может и правда какая-то мажорка. Ливия же, наоборот, не могла скрыть своего удивления. Ее большие уши подрагивали, а хвост плавно двигался из стороны в сторону, словно она не могла остановиться. Ее глаза широко раскрылись, когда она увидела сады перед общежитием. А этой тут очень даже нравится, кажется, что она вообще первый раз в люди выбралась. Надо будет потом получше ее узнать, хотя от этого и так никуда не деться, все-таки учиться нам вместе. Они зашли внутрь здания, где их встретила широкая лестница, ведущая на верхние этажи. Обстановка внутри была спокойной, с деревянными элементами декора и мягким светом ламп, которые явно были магическими. Теперь вы видели основные места, где будете проводить свое время. Скоро начнутся ваши занятия, так что лучше отдохните и подготовьтесь. Вас ждет непростой год, сказал Дариан и кивнул, отпуская группу. Непростой год, да уж, как будто до этого я был на курорте, хи-хи-хи. Когда они остались одни, Алатар посмотрел на свою группу внимательнее. Ириана явно держалась холодно, но вот Ливия выглядела значительно добрее, хоть и слегка нервной. Кирн, парень из их группы, молча стоял в стороне, явно не особо заинтересованный в общении. Алатар, не теряя времени, решил первым завести разговор. «Ну что, как вам?» Ириана подняла бровь, глядя на Алатара, как будто тот только что задал самый нелепый вопрос в мире. «Имя: Ириана. Раса: эльф. Уровень: 0. Ожидала большего, если честно», — сдержанно ответила она. «Академия магии должна выглядеть внушительнее, чем просто старые каменные стены. О, началось. Величие и роскошь подавай. Ну точно мажорка какая-то. Не люблю я таких, да и за что их любить? Ведь явно я тут из-за кого-то похожего, а может и наоборот благодарен должен быть. Так что-то меня не туда понесло». Ливия, услышав вопрос Алатара, застенчиво улыбнулась. «Имя: Ливия. Раса: филина. Уровень: 0. Мне все очень нравится», — сказала она тихо, поглядывая на остальных. «Все такое большое и красивое. Никогда раньше не видела такого. Вот, это отличный настрой. Это тебе не эльфийские замки с их понтами. А ты, Кирн?» Тот лишь пожал плечами. «Имя: Кирн. Раса: дварф. Уровень: 0. Да какая разница? Главное, учеба. Все остальное неважно. Вот и отлично. Один сноб, одна милая кошка и один пофигист. Что-то мне подсказывает, что скучно не будет. Марк, ну а ты, что думаешь насчет всего этого?» «Имя: Марк. Раса: человек. Уровень: 0. Да знаешь, сложно что-то сказать, мы тут всего ничего. Посмотрим, как пойдет. Главное держаться вместе, не просто так же нас разделили на группы, верно, друзья? Думаю, зерно истины в твоих словах есть». Группа после короткого знакомства молча направилась в общежитие. Внутри здания стояла тишина, нарушаемая лишь тихими шагами студентов. Поднявшись на второй этаж, Алатар остановился у своей комнаты. На двери висела небольшая табличка с его именем. Он повернул ручку и вошел внутрь. Комната была простой, но уютной. Большая кровать, письменный стол, шкаф и полка для книг. Из окна открывался вид на внутренний двор академии, где прогуливались другие студенты и разные группы болтали между собой. Ну, хотя бы есть на что посмотреть. Алатар бросил сумку на кровать и подошел к окну, задумчиво глядя на площадь академии. День оказался насыщенным, и усталость постепенно давала о себе знать. Ему предстояло провести в этом месте 3 года, и сейчас все казалось новым и неизведанным. Следующее утро началось рано. Солнце едва поднялось над горизонтом, когда группа вновь собралась у главного здания академии. Дариан уже ждал их, с легкой усмешкой на губах. «Сегодня я покажу вам тренировочный зал и библиотеку», — произнес он, жестом приглашая следовать за ним. Алатар и его группа молча последовали за Дарианом. Первым местом их экскурсии оказался огромный тренировочный зал. Внутри было несколько площадок для дуэлей, окруженных магическими барьерами, чтобы защитить зрителей и участников от возможных последствий неудачных заклинаний. Вдоль стен стояли магические мишени, на которые студенты могли отрабатывать точность своих атак. «Это тренировочный зал», — пояснил Дариан. «Здесь вы будете учиться контролировать свои силы, проводить дуэли. Также здесь проводятся различные турниры». Ириана окинула взглядом зал с явным интересом, как будто мысленно уже планировала свои тренировки. Ливия выглядела неуверенно, но ее глаза блестели от любопытства. Ну да, ушастая тут, похоже, уже видит себя в главной роли, а хвостатая просто боится, что ее затопчут. А теперь направляемся в библиотеку, продолжил Дариан. Библиотека Академии оказалась еще более впечатляющей, чем ожидал Алатар. Высокие стеллажи, заполненные книгами, тянулись до самого потолка. Здесь было все, от древних трактатов по магии до современных исследований. В центре библиотеки стоял большой стол, за которым несколько студентов уже что-то читали, погруженные в свои книги. Это место станет вашим вторым домом, если вы не планируете покинуть нас в ближайшее время, сказал Дариан, окинув взглядом группу. Здесь есть книги по всем видам магии, так что не стесняйтесь приходить сюда, когда у вас будет время. Ириана тут же направилась к одному из стеллажей, ее руки замерли на корешках книг, словно она уже знала, что искать. Ливия осторожно подошла к другому стеллажу, не решаясь взять книгу, но явно заинтересованная. Ну, библиотека как библиотека. Хотя, если что-то полезное тут есть, не помешает заглянуть. Алатар провел глазами по заголовкам книг, но не стал брать ни одну из них. Он чувствовал, что еще слишком рано для глубокого погружения в учебу. Лучше было пока освоиться и узнать больше о самой академии. После экскурсии в библиотеку Дариан повел группу обратно к общежитию. «Сегодня вы свободны», — объявил он, остановившись перед входом. «Завтра начнутся ваши занятия, так что отдохните и подготовьтесь». Алатар кивнул и направился к своей комнате. Время до обеда еще было достаточно, и Ал решил погрузиться в свои мысли. Интересно, что же то было за сообщение об универсальности магии и почему цвет отличался у разных люд разумных. Неужели так показывались разные стихии или еще что-то? Не выдал ли я себя этим? Эх, ладушки, нечего гадать, имеем что имеем. Несмотря на насыщенный день, усталости не чувствовалось совсем. Все казалось таким новым, и любопытство вытесняло все мысли о спокойствии. Еще немного повалявшись на кровати, Алый не заметил, как подошло время обеда, так что он с большим удовольствием поднялся и отправился в столовую. Пора бы и пожрать. Не встретив никого по пути, Алатар быстро добрался до столовой, кормили тут действительно хорошо. Набрав всего, что предлагали к обеду, Ал уже хотел было поесть в одиночестве, как его окликнули. «Эй, Алатар, давай к нам, тут все группами обедают». «Ну, вместе так вместе». А Марк походу явно в лидеры группы метит, ну и флаг ему в руки. «Ну как вы тут, освоились уже?» «Ну не то чтобы освоились, но в общем и целом тут очень даже не дурно, а жрачка так вообще выше всяких похвал», — пробормотал Кирн. «А тебе как, Эри? Как ты меня назвал?» «Какая я тебе, Эри? Я Ириана Гладросиель, дочь Инрианелля Гладросиель, так что не смей обращаться ко мне в таком тоне». «Ну ладушки, а что, он какая-то важная шишка, да?» После этих Марк с Кирном посмотрели на Алла как на идиота, только Ливии все казалось неважным, и она просто наслаждалась едой. «Алатар, ты действительно не знаешь, кто это?» – спросил Марк. «Не, первый раз слышу. Их семья владеет одним из главных банков империи, а также несколькими аукционными домами. Поговаривают, что состояние их семьи даже больше, чем у императора. Хотя я в это и не верю. Вот тебе и добрый вечер, и бля, повезло же с ней в одной группе оказаться. Понятно? Ну мне как-то пофиг, мы тут все на равных и вместе нам быть долго. Так что, а великая и прекрасная Ириана, уж простите великодушно жалкую чернь, но обращаться я буду так, как посчитаю нужным. Меня можете, кстати, звать просто Ал». Ливия не удержалась и прыснула со смеху. «Тогда меня можете звать просто Кей. А меня Ви, меня в деревне все так звали». «Вот и славненько, Марк, а ты? Хотя у тебя и так имя короткое. Ну вообще мое полное имя Маркалиус Гантерфуд». Тут уже не выдержал Кей. «Эй, тот самый Гантерфуд или просто однофамилец? А Марк, очередная важная шишка что ли? Тот самый Кей, тот самый. Вряд ли кто-то осмелится назваться этой фамилией. Ал, откуда ты вообще свалился? Мой прапрапрадед один из первых магов нашего мира, и уже несколько поколений кряду у нас рождаются сильнейшие маги империи». «Понял, принял, записал, буду иметь в виду. Ну значит просто Марк. А теперь давайте уже есть, а то жрать прям хочется». Насытившись довольно вкусной едой, каждый отправился в свою комнату. «Мда, ну и компашка у меня собралась, неужели удача перестала работать? Это же жесть просто, жопой чувствую, что как минимум от эльфийки проблем будет выше крыши. Эх, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Гляну-ка я, что там в статусе. Имя: Алатар, раса: человек, уровень: 15, 5604 10500. Жизнь. 1445 1445. Мана. 2000. Сила. 27. Ловкость. 27. Телосложение. 27. Интеллект. 30. Удача. 1. Свободные очки характеристик. 0. Навыки. Владение рубящим оружием. 2. Владение холодным оружием. 10. Стрельба из лука. 9. Лесоруб. 2. Снятие шкур. 7. Умение. Контрудар. Смертельный удар. Прицельный выстрел. Энергетическая стрела. 8. Ур. Благословение хранителя. Теневая связь. Достижение. Узревший великую. Пройдена 1. Я эволюция. Магическое ядро высшей ступени. Тип магической энергии. Универсальный. Да, неплохо я за месяц подкачался. Явный лучник. Черт, а я ведь так классы не выбрал. Ну так кнопочка еще активна, да и не горит пока. Вот разовью свою мегамагию и тогда уже посмотрим, какие там появятся варианты. А теперь спать. На следующее утро в академии начались занятия. Группы студентов разбили по разным дисциплинам, чтобы каждый мог развить свои таланты. Алатару с его группой досталось изучение магии стихий, один из самых востребованных предметов в академии. Преподаватель, эльф с долгими седыми волосами и суровым лицом, вышел на кафедру, окинув всех строгим взглядом. Имя: Винтер. Раса: эльф. Уровень: 0. Магия стихии – это основа всего, что вы будете изучать здесь, начал он. Те, кто освоит ее, смогут управлять самой природой. Те, кто не сможет, вам не место в академии. Ничего себе начало. Чувствую, расслабиться нам тут точно не дадут. Ириана внимательно слушала каждое слово. Ливия выглядела немного напряженной, но сосредоточенной, а Кирн, как всегда, казался безразличным к происходящему. Преподаватель подошел к доске, на которой был изображен магический круг. Он начал объяснять основные принципы взаимодействия с энергиями стихии, подробно разбирая каждый элемент. Сегодня мы начнем с самого элементарного, определим вашу предрасположенность. Каждому из вас предстоит установить контакт с родственной стихией. Магия стихии требует полной концентрации и глубокого понимания энергии, с которой вы взаимодействуете. «Профессор, а если предрасположенность уже давно определена?» – спросила Ириана. «Тогда продемонстрируйте нам, юная леди». «Поняла». В аудитории появился легкий сквозняк, было видно, как эльфийка напрягается, и через несколько минут от нее в сторону профессора пронесся легчайший ветерок. «Студенты, думаю, вы уже поняли, что это было проявление стихии воздуха. ХМ, а у нее и статус изменился. Имя: Ириана. Раса: эльф. Уровень: 0. Родство: воздух. Потенциал: молния. Интересно, что за потенциал такой? А ладно, пофиг. Что касается остальных, у каждого на столе лежит небольшой кристалл, направьте в него свою ману, как делали это на вступительном тесте, почувствуйте, как он наполняется вашей энергией и какой отклик она вам дает. Такс, попробуем, как там было, сосредоточиться и направить поток, как при создании стрелы. Вроде получается. Желаете задать тип магической энергии? Да нет, ХМ, ну допустим да. Выберите основной тип энергии. Огонь, вода, земля, воздух, тьма, свет, пространство. Выбор можно изменить в любой момент. А как? Так думаю, пока не стоит выделяться. Пространство так вообще звучит круто, но выберу, пожалуй, огонь. Как боевое направление мне кажется топ. Выбран тип энергии огонь. Сила заклинаний, основанных на этой энергии, увеличена на 15%. Расход маны уменьшен на 15%. Сила остальных заклинаний уменьшена на 5%, расход маны увеличен на 10%. Ага, вот значит, где собака зарыта, ну в целом логично. А если убрать, как было, то ни штрафов, ни бонусов, но точно много лишних проблем и вопросов. А что там у других? Ливия выглядела сдержанно, но, несмотря на свою нервозность, она крепко держала свой кристалл и пыталась сосредоточиться. Имя: Ливия. Раса: филин. Уровень: 0. Родство: земля. Потенциал: лава. У Марка кристалл давно и уж как-то слишком ярко светился насыщенным красным светом. А вот у Кия явно были какие-то трудности. ХМ, неужели батон сейчас пролетит? А нет, такой же белый свет, как у меня на тесте. ХМ, то есть можно было не париться, что ли? Профессор, а почему у Кия, то есть у Кирна, цвет кристалла белый? Так показывает себя универсальная энергия Алатар, с ее помощью нельзя создать заклинания. Однако только с такой энергией можно заниматься рунной магией и создавать артефакты. Понял, спасибо за объяснение. Преподаватель обошел всех студентов, давая каждому краткие советы, и, наконец, объявил конец занятия. «Завтра мы продолжим работать каждый со своей стихией. Кирна, тебе на моих занятиях делать нечего, отправишься к профессору Дёрину, у него обучаются все будущие артефакторы. Каждый из вас должен понять свои сильные стороны и научиться использовать свою стихию как можно эффективнее. Но не забывайте, магия не терпит пренебрежения. Учитесь уважать силу, которой вы обладаете». Когда занятие закончилось, группа вышла из зала, направляясь к общежитию. «Вроде не так страшно, как казалось», — сказала Ливия, успокоившись после занятия. «Хотя я думала, что все будет намного сложнее». «Для кого как», — холодно ответила Ириана, явно считая, что для нее все было предельно просто. «Магия — это сила, которая требует не только таланта, но и дисциплины. Не каждый способен на это». Алатар молча наблюдал за разговором, не вмешиваясь. «Ну конечно, вот только ты знаешь, как все должно быть». Они подошли к общежитию, и каждый направился в свою комнату. День оказался насыщенным, но впереди их ждало еще больше испытаний и открытий. Глава 2. Утро в академии началось с привычного для многих ритуала – завтрака. Студенты спускались в столовую один за другим, собираясь за длинными столами. В это время академия была наполнена ароматом свежей выпечки и горячих напитков. Алатар, как обычно, встал рано и уже направлялся в столовую, когда встретил Марка. «Уже весь в учебе?» – спросил Алатар, заметив, как Марк уже изучает какие-то записи. «Конечно, тут столько всего нового, что я хочу быть готовым ко всему». Когда они вошли в столовую, там уже сидели Ливия и Кирн. Ливия нервно перебирала руками поднос с завтраком, а Кирн как-то слишком задумчиво крутил в руках кружку с чем-то напоминающим чай. «Привет, ребята», – сказал Марк, садясь рядом. «Как спалось?» «Да вроде нормально, только вот не уверена насчет сегодняшних занятий». «Не переживай, хвостатая, все будет нормально. Главное, не зацикливайся на плохом». «А ты что думаешь, Кей?» – спросил Марк, глядя на сосредоточенного дворфа. «Сегодня я ухожу на занятия к профессору Дёрину», – пробормотал тот, едва взглянув на них. «Артефакторика – это не так просто, как кажется. Там совсем другой подход к магии. Ну, удачи тебе. Надеюсь, хотя бы без этих заморочек с кристаллами». Завтрак продолжался в спокойной, дружеской обстановке. Они болтали о том, что их ждет в ближайшие дни, обсуждали расписание и предстоящие занятия. В этот день у них было несколько предметов. Магия стихий, история магии и алхимия. «Магия стихий у нас уже была, но как-то не впечатлила», заметил Алатар, проглядывая расписание. «Интересно, что будет на алхимии? Надеюсь, что там не нужно будет варить зелья на скорость. А вот история магии звучит интересно. Я никогда раньше не задумывалась о том, как развивалась магия и что за этим стоит. Посмотрим, если не будут грузить датами и именами древних магов, может и будет весело». Когда они доели, вся группа направилась в сторону первого урока «Магия стихий». Двери учебного зала были уже открыты, и внутри студентов ждал профессор Винтер, который, как всегда, стоял с серьезным выражением лица. «Доброе утро, студенты. Сегодня мы продолжим изучение магии стихий. Вчера вы показали свои базовые способности, но сегодня мы начнем углубляться в более сложные аспекты. Так, посмотрим, что у него на этот раз». Вместо кристаллов и базовых тренировок, Винтер начал урок с объяснения теории, как взаимодействуют разные стихии и как это знание может помочь в создании более мощных заклинаний. Он подробно рассказывал о том, как правильно совмещать элементы для усиления атаки или защиты. Огонь и воздух, например, лучше всего подходят для быстрой атаки, но их контроль требует максимальной концентрации. А вот вода и земля лучше проявляют себя в защите, хотя если есть хороший потенциал, то и в атаке будут не уступать. Однако маны на атакующие заклинания эти стихии требуют больше, пояснял он, рисуя сложные схемы на доске. Ириана, конечно же, записывала все с невероятным рвением. Ливия, несмотря на свой страх, тоже старалась понять и запомнить как можно больше. Вот это уже интереснее. Если все делать правильно, может, получится что-то полезное. Занятие по магии стихии прошло быстро, и после небольшой паузы группа отправилась на урок истории магии. Этот предмет преподавал профессор Каллин, высокий худощавый человек с черными как смола волосами и проницательными глазами. В отличие от Винтера, он был менее строг, но, судя по всему, увлеченный историей своего предмета. «Добро пожаловать на урок истории магии», – произнес Каллин, окинув студентов взглядом. Мы начнем с самого начала, с истоков маги. Как она зародилась и как использовалась в древние времена. Алатар чуть не уснул от первых минут лекции, но, к его удивлению, Каллин умел рассказывать так, что даже самые скучные моменты оживали перед глазами студентов. Он говорил о великих магах прошлого и о том, как магия повлияла на развитие мира в целом. Хаем, довольно интересно. Только вот почему он о зергах ни разу не упомянул. Профессор Каллин, а почему вы не упомянули зергов? Их появление же тоже как-то связано с магией. Хороший вопрос, Алатар. И да и нет одновременно. Некоторые считают, что именно появление зергов создало достаточный энергетический фон. Другие же теории говорят о том, что магия была в нас всегда, только мы не умели ей пользоваться. Но это, пожалуй, тема для отдельного занятия. Также можешь почитать литературу по этой теме в библиотеке. Заодно подготовишь доклад к следующей неделе. Хорошо, профессор, постараюсь. Ну, как обычно, инициатива поймала инициатора, но думаю, будет полезно углубиться в эту тему. Как ни крути, а что-то в словах Лионель меня зацепило. Ириана, как обычно, была во всей красе, старательно записывая все, что говорил профессор. Вижу, всю лекцию, просто прослушала, почти не касаясь пергамента. После окончания урока истории у студентов был небольшой перерыв. Впереди их ждало занятие по алхимии, предмет, который вызвал неоднозначные реакции в группе. Думаю, алхимия, это будет что-то вроде варки зелий. Я всегда хотела попробовать это, но в деревне у нас никто таким не занимался. Надеюсь, это будет не слишком скучно. Хотя, кто знает, вдруг научимся создавать что-то полезное. Алхимию преподавала профессор Мелора, полная женщина с короткими каштановыми волосами и добродушной улыбкой. Она выглядела совсем не как строгий учитель, но это не мешало ей поддерживать дисциплину. Алхимия – это искусство, которое сочетает в себе науку и магию. Начала она, когда все расселись за рабочими столами. Сегодня мы начнем с простых зелий. Но не спешите, алхимия требует терпения и точности. Один неверный шаг, и ваше зелье может оказаться бесполезным. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Ливия, казалось, была в диком восторге от самого процесса, и ее уши чуть подрагивали от нетерпения. Она следила за каждым движением профессора и старалась точно повторять ее действия. Ириана же явно предпочитала магию стихии и алхимии и выглядела менее заинтересованной. Весь урок прошел под строгим контролем профессора, и вскоре перед каждым из студентов стояло их первое зелье, простое лечебное снадобье. Несмотря на легкость задания, многие испытывали трудности. Алатар, хотя и не был фанатом этого предмета, справился достаточно хорошо. Получено малое зелье исцеления. Качество низкое. Восстанавливает 50 йет жизни. Открыта профессия алхимик. Получено умение зельеварение. Зельеварение 1 ур. Позволяет изготавливать простейшие зелья и настойки. При повышении уровня откроется автоматическое создание. Доступен рецепт малое зелье исцеления. Вот это насыпало так насыпало. Новая профа, это хорошо. Это нам надо. После насыщенного учебного дня группа покинула учебный зал, чувствуя легкую усталость, но с интересом обсуждая то, что произошло на занятиях. Ну, это было занимательно. Ливия, которая до сих пор выглядела несколько напряженно, просто молчала, опустив голову. Видимо, для нее такие занятия были сложнее, чем для остальных. Ее ушки слишком уж забавно подергивались, выдавая ее с потрохами. «Не переживай, хвостатая, ты отлично справляешься. Просто нужно время, и все получится. Ты правда так думаешь?» «Конечно. А ты что думала, что мы тут все родились с магией на руках? Мы все учимся. А ты еще покажешь себя с лучшей стороны, я уверен». Ливия слегка покраснела, но кивнула в ответ. «Спасибо, Ал. Я буду очень стараться». Ириана, которая все это время молчала, не обратила на разговор никакого внимания. Она лишь осматривала зал, словно не замечая происходящего. «Пора бы перекусить», вставил Кей, который нагнал их в общем зале и уже отправлялся в сторону столовой. Группа, не теряя времени, последовала за ним. Столовая была полна студентов, и запах еды наполнил помещение, как только они вошли. Ароматы свежеприготовленного мяса, овощей и специй мгновенно заставили желудок Алатара заурчать. «Вот это я понимаю, нормальная еда, а не то, что на завтрак давали». Он быстро набрал себе всего понемногу. Жареное мясо, какое-то пюре и несколько кусочков хлеба. «Эй, Ви, а что ты себе возьмешь?» Ливия, которая стояла рядом с ним, на мгновение задумалась, осматривая еду. «Я, наверное, возьму что-то легкое. Может, овощной салат? Ты что, вегетарианка? Ты так не наешься. Возьми хотя бы мясо. Это придаст сил, особенно после такого дня». «Кто? Я Филина, а не какая-то тарианка. Просто я не особо люблю мясо», — смущенно ответила Ливия, слегка отворачивая взгляд. «Ви, запоминай, вегетарианка так называют тех, кто не едят мясо». «А, запомню, но, честно говоря, первый раз такое слышу. Ну, я не то чтобы не ем мясо, просто не очень его люблю, вот от рыбки я бы не отказалась». «Ахахаха, понял тебя, прекрасно понял, что я смешного сказала. Ты что, не ешь рыбу?» «Нет, ничего, все в порядке, а ем я абсолютно все. Пойдем уже за стол». Когда они сели за стол, Ливия все еще казалась немного застенчивой. Ее уши чуть подрагивали, и она часто опускала глаза на свою тарелку. «Так, рассказывай, хвостатая, откуда ты такая нервная? На занятиях выглядишь, как будто впервые на людей смотришь. Я просто не привыкла к большим компаниям. Всю жизнь жила в небольшой деревне, почти не контактировала с другими. Здесь так много всего нового, и все такие уверенные в себе. Не бери в голову, все мы через это проходили. Тут никто не родился магом, мы все учимся. И, поверь, ты справляешься не хуже других». Ливия смущенно кивнула, ее хвост слегка подрагивал. «А еще ты милая, когда смущаешься», — добавила Лотар с улыбкой, подмигнув ей. Ливия покраснела еще сильнее и едва слышно пробормотала: «Спасибо». Марк, сидевший рядом, только ухмыльнулся, наблюдая за происходящим. «Ну-ну, Ал, смотри, не увлекайся, нас ждет еще много учебы». «Да ладно тебе, просто стараюсь подбодрить наших». Обед прошел в спокойной атмосфере. Студенты обсуждали прошедшие занятия и делились впечатлениями. Когда все доели, Марк предложил прогуляться по академии, чтобы лучше изучить местные достопримечательности. «Эй, а как насчет того, чтобы заглянуть в библиотеку?» — вдруг предложил Лотар, посмотрев на Ливию. «О, отличная идея. Мне нужно было поискать несколько книг по магии Земли. Может, там найдем что-то полезное». «Ага, а мне этот чертов доклад готовить, хех». Высокие стеллажи с книгами, которые тянулись к самому потолку, создавали ощущение, будто ты находишься в храме знаний. Тут царила тишина, нарушаемая лишь шорохом страниц и тихими голосами студентов, обсуждающих учебные материалы. «Тут, бля, и заблудиться можно, и где мне искать нужные книги, где тут библиотекарь в конце концов? Вы что-то хотели, юноша? Как будто из ниоткуда возник библиотекарь. Можете обращаться ко мне, господин библиотекарь». Ал очень посмотрел на это чудо полурослое и с большим трудом сдерживал смех. «Ой, да расслабься, уже и пошутить нельзя. Зови меня Брунтикс». «Имя? Брунтикс. Раса? Гоблин. Уровень 0. Родство пространства». Ливия тихо рассмеялась, ее хвост плавно двигался, показывая, что она немного расслабилась. «Рад знакомству, я Ал, а это Ви. Мне нужна информация по зергам и теориям проявления магии». «Угу, угу, так по зергам найдешь информацию в третьем секторе, по правой стороне 4 и краткий раздел, и если память не подводит, 2 я полка сверху. Что до теормагу, то тут литературы поболее будет, вон тот стеллаж. Спасибо за помощь, пойду я тогда. Ви, как закончишь, найдешь меня, ну или я тебя, если быстрее справлюсь». «Да, хорошо, Ал. Господин Брунтикс, а мне нужны книги по магии Земли, покажите, где их найти». «Разумеется, иди за мной». «А что, так можно было? Ну и ладно, сам найду». «Вот, кажется, нашел. И что же нам тут расскажут про зергов?» «Хм, появились около 3 столетий назад, начали проявлять агрессию, ага-ага, дальше попытки полномасштабной войны, захватили несколько городов. Довольно странно и сумбурно. Если агрессивные, то почему остановились на нескольких городах, а если не хотели воевать, то почему напали? Ни хрена непонятно, но очень интересно. Может, потом еще что-то найду. Пожалуй, пойду к Ви, может, поможем друг другу, хех». «Ви, ну что, нашла что-то интересное?» «В общем и целом, да, вот, садись рядом». Они начали вместе читать книгу, просматривая различные техники и возможности магии Земли в бою и повседневной жизни. Лотар, хоть и выбрал себе основы огонь, понимал, что ему нужны знания по всем направлениям, так что читал не менее внимательно, чем Ливия, время от времени делая свои замечания. «Да, как и говорил профессор, магия Земли – это не просто защита. Столько различных вариантов использования, стены, ловушки, а вот эта техника, где в паре с магом воздуха зыбучие пески сделали вообще шикарно. Ты должна попробовать что-то такое на практике. Думаешь, Ириана согласится? Что-то я в этом очень сомневаюсь, да и не думаю, что у меня получится. Конечно, получится. Ты же уже неплохо справляешься с основами. А с Ири мы что-то придумаем. Как минимум можно будет попросить профессора провести парную тренировку. А так, я уверен, ты будешь отличным магом Земли. Просто не сдавайся. Ливия слегка улыбнулась, явно приободрившись после его слов. Спасибо, Ал. Твои слова помогают. Для этого я тут и есть, хвостатая. Кто-то же должен следить, чтобы ты не загрустила. Они продолжили обсуждать техники магии, пока не пришло время покинуть библиотеку и вернуться в общежитие. Когда Элатар и Ливия вышли из библиотеки, на улице уже начинало темнеть. Небо окрашивалось в глубокие оттенки синего и фиолетового, а свет магических фонарей мягко освещал дорожки Академии. Воздух был прохладным, но приятным. Это было время, когда Академия на несколько часов погружалась в тишину, а студенты готовились к следующему учебному дню. Не такая уж и плохая Академия, правда? Да, здесь очень красиво, особенно вечером, когда все вокруг становится таким спокойным. Согласен, но ты знаешь, меня больше всего удивляет, что среди всего этого мы должны изучать магию и сражаться на дуэлях. Смешно, не правда ли? Ливия тихо засмеялась, слегка прикрыв лицо рукой. Да, но в этом и есть вся суть. Нам нужно научиться контролировать наши силы. Магия может быть очень опасной, если не научиться с ней обращаться. Алатар кивнул, задумавшись. Верно. Магия – это не только сила, но и ответственность. Он на секунду остановился, глядя на Ливию. Но, между прочим, магия – это не единственное, что нас здесь связывает. Мы все-таки команда. И знаешь, что-то мне подсказывает, что мы станем хорошими друзьями. Ливия снова слегка покраснела, но на этот раз ее хвост вильнул более уверенно. Спасибо, Алатар. Благодаря твоей поддержке мне действительно легче все это дается. Я рада, что мы в одной группе. А я рад, что у нас есть такой маг Земли. Будешь защищать нас от всякой нечисти, а я помогу тебе освоить боевые техники. Может, вместе мы сможем что-то придумать. Ливия кивнула, и ее хвост плавно задвигался из стороны в сторону. Она выглядела немного более уверенной, чем раньше. Когда они подошли к общежитию, уже почти стемнело. Свет магических фонарей мягко озарял фасад здания, и, несмотря на поздний час, некоторые студенты все еще бродили по двору, обсуждая прошедший день или занимаясь своими делами. Внутри было тихо, но на лестницах и в коридорах все еще можно было услышать разговоры и шорохи шагов. «Ну что, хвостатая, пора бы и отдыхать. Нам завтра снова предстоит учеба. Увидимся утром». «Увидимся», — ответила Ливия, слегка поклонившись, и направилась к своей комнате. Алатар же медленно поднялся на второй этаж, где находилась его комната. Открыв дверь, он сразу заметил, что его постель уже ждала его. После насыщенного дня он чувствовал приятную усталость. «Вот и день закончился», — пробормотал он, бросая взгляд на окно, из которого было видно звездное небо. Он снял сапоги и лег на кровать, задумываясь о том, что произошло за сегодняшний день. Было что-то странное в том, как быстро он привык к жизни в Академии, и несмотря на напряженные моменты, он чувствовал, что учеба здесь могла бы принести ему много полезного. «Интересно, что завтра нас ждет?» – подумал он, закрывая глаза и погружаясь в сон. Глава 3. Утро в Академии вновь началось с завтрака, который для многих студентов уже стал привычным и даже приятным ритуалом. Солнечные лучи проникали через огромные окна столовой, наполняя помещение мягким светом. Алатар, как и в предыдущие дни, встал рано и быстро направился в столовую, где уже начали собираться студенты. Сегодня его ждал насыщенный день, сразу несколько практических занятий. Он решил подкрепиться как следует, взяв на поднос кусок мяса, несколько тостов и свежевыжатый сок. Найдя стол у окна, Алатар погрузился в свои мысли, предвкушая занятия. Первым к нему присоединился Марк. Как всегда, он уже делал какие-то записи. Присев рядом с Алатаром, он начал тихо листать свои бумаги. «Марк, серьезно, ты когда-нибудь не учишься?» «Ну, бывает иногда, сегодня нас ждет практика, так что хочу нормально подготовиться». «Да и к тому же, а чем еще заниматься? Ты бы еще поспал немного». «Постоянно учиться, это, конечно, хорошо, но без отдыха можно перегореть. А насчет чем еще заниматься, как тебе, Ван, красотка?» спросил Ал, указывая на отдаленный от них стол. «Не переживай, я знаю, когда мне нужно сделать паузу. А ты сам готов к занятиям?» Марк бросил на него странный взгляд, проигнорировав вопрос. «Посмотрим». Через несколько минут к ним присоединилась Ливия. Ее хвост мягко колыхался, а лицо выражало больше уверенности, чем в первые дни. Она взяла себе овсянку с фруктами и села рядом. «Привет, ребята, как у вас дела?» «Да все отлично. Готова к новому дню?» «Да, хотя немного волнуюсь. Не уверена, что справлюсь с практикой». «Ты точно справишься, главное, не бояться делать ошибки. Мы все учимся». Пока они продолжали обсуждать предстоящие занятия, в столовой появилась Ириана. Как всегда, она выглядела безупречно. Ее серебристые волосы мягко переливались на свету, а осанка была идеальной. Не обращая внимания на остальных, она подошла к свободному месту и села, не сказав ни слова. «Эри, не хочешь присоединиться к нам?» Ириана бросила на него холодный взгляд, но ответила. «Нет, спасибо. Я предпочитаю завтракать в одиночестве». Алатар только пожал плечами, усмехнувшись. «Ладно, как хочешь». После завтрака они направились в тренировочный зал, готовясь к первому практическому занятию дня. Винтер, по своему обычаю, стоял в центре и поглядывал на собравшихся с очень серьезным лицом. Сегодня ожидалось что-то интересненькое, ведь все уже знали, что это занятие будет посвящено изучению первых заклинаний. Когда все заняли свои места, Винтер поднял руку, призывая к тишине. «Сегодня вы наконец-то научитесь чему-то полезному. Все уже познакомились с основами и контролем, и теперь вам предстоит освоить первые заклинания, которые станут базой для ваших дальнейших тренировок. Эти заклинания просты, но все еще требуют точности и концентрации». Студенты начали шептаться между собой, но Винтер быстро пресек это своим суровым взглядом. «Итак, для каждого из вас будет свое базовое заклинание в зависимости от вашей стихии. Маги огня будут изучать огненный шар, маги воздуха – воздушную пулю, а те, кто имеет связь с землей, будут отрабатывать заклинание «Стена земли». Эти заклинания просты, но могут быть крайне эффективны, если вы научитесь контролировать их». Он повернулся к доске и взмахом руки нарисовал на ней несколько схематичных фигур, изображающих руки и направление движения. «Начнем с огненной магии», — продолжил он, поворачиваясь к классу. «Заклинание «Огненный шар». Это боевое заклинание требует концентрации на тепловой энергии и точного выполнения жестов». Винтер медленно поднял руки на уровень груди и сжал их в кулаки, затем развел их в стороны, изображая, как энергия собирается между его ладонями. Первый жест – руки собираются перед вами, ладони должны быть обращены друг к другу. Это базовое движение для концентрации энергии. Теперь, потихоньку направляйте ману в этот сферический жест, но не торопитесь. Огонь – это сила, которую нужно уметь контролировать. Когда вы почувствуете накопление тепла, руки начинайте сводить в круговом движении, как будто формируете шар. Он показал, как руки движутся плавно, изображая, как мана должна закручиваться в центре между ладонями. Второе движение – выброс. Как только вы собрали достаточно энергии, делайте быстрый и точный выброс руками вперед. Ваши руки должны двигаться прямолинейно, как будто вы толкаете огненный шар к цели. Все внимание на мишень, и энергия должна быть высвобождена мгновенно. Он быстро сдвинул руки вперед, и из его ладони вырвался огненный шар, ударивший в магический барьер, защищающий аудиторию. Вот так, теперь попробуйте сами. Алатар с интересом посмотрел на Ливию и Марка. Ему было интересно, как каждый из них справится с практикой, ведь теперь, наконец, они начнут использовать настоящую магию. Алатар, начнем с тебя. Встань к манекену и сосредоточь свою магическую энергию. Помни, важно не просто создать огонь, но и направить его с точностью. Алатар шагнул вперед и занял позицию напротив манекена. Он закрыл глаза, собрав свою магическую силу. Он сосредоточился на ее превращении в форму шара. В его ладонях вспыхнул огонь, который быстро сформировался в небольшую огненную сферу. Поехали. Огненный шар ударил по манекену, оставив обугленный след, но не нанеся значительных повреждений. Изучено заклинание «Огненный шар». Описание. Заклинание стихии огня, предназначенное для нанесения урона на средней дистанции. Уровень заклинания 1.01000. Эффект. Наносит 100-150 единиц урона огнем. Вероятность поджога цели 10%. Расход маны 25 ед. Хорошо для первого раза. Теперь попробуй сделать это быстрее и точнее. Опаньки, значок шарика появился. Это получается, мне не нужны все эти заморочки с руками? Шикарно, но, пожалуй, палиться не будем. Аллатар кивнул и снова начал создавать огненный шар. На этот раз он решил использовать помощь системы. Огонь вспыхнул ярче, и шар полетел с большей скоростью, ударив в центр манекена. Уже лучше, хорошо справился. Теперь покажу вам стену земли. Это заклинание больше защитного характера, хотя способов применения огромное множество. Здесь важно не торопиться, каждый жест должен быть размеренным, как и сама земля. Он медленно опустил руки к земле, и его пальцы словно бы погружались в невидимый поток энергии, который исходил от самой почвы. Начало, руки должны быть направлены к земле, как будто вы чувствуете ее силу. Почувствуйте ее вес и устойчивость. Далее, пальцами словно цепляете землю, и потихоньку поднимаете их вверх. Он начал медленно поднимать руки, и вместе с этим в полу зала начала подниматься стена из земли. Вот таким образом вы можете отгородиться от того же огненного шара. Разумеется, чем больше практики, тем быстрее это можно сделать. Разрушив первую стену, профессор создал новую буквально за долю секунды. Вот, например, так. Хех. Он замер на месте, удерживая стену, а затем медленно опустил руки, и земля вернулась в пол. Изучено заклинание «Стена земли». Описание. Заклинание стихии земли, создающее барьер, который может блокировать атаки противников. Уровень заклинания 1.01.000. Эффект. Поднимает стену высотой 2 метра, шириной до 3 метров. Прочность 200. Длительность 30 секунд или до разрушения. Расход маны 35 йет. А как, даже не надо самому повторять, удобненько. Теперь ты, Ливия. Профессор, а можно вопрос? Да, Аллатар, что ты хочешь спросить? А как вы и огонь, и землю используете? Я думал, можно только одной стихией владеть. Из чего ты так решил? Ну, мы же определяли предрасположенности, все такое. А вот ты о чем, Аллатар, тебе знакомо значение слова предрасположенность? Конечно, это означает, что ты с большей вероятностью сделаешь то или иное. Вот тебе и ответ, хотя правильнее будет сказать, что стихийная предрасположенность просто показывает, с какими элементами маг может хорошо работать, но он может применять и иные стихии. Однако, чтобы начать работать с новой стихией, надо достичь определенного мастерства в основной. Теперь ясненько, благодарю. Все, не отвлекаемся. Ливия, сосредоточься. Визуализируй, как земля поднимается на твоем пути и защищает тебя от атак. Твоя задача – создать устойчивую стену, которая сможет выдержать удар. Ливия нервно сглотнула, но, собравшись с силами, сделала шаг вперед. Она закрыла глаза и сосредоточилась на том, как ее магия соединяется с землей. Под ее ногами легкое дрожание, затем земля начала подниматься, образуя перед ней небольшую стену из камня и земли. Отлично, хвостатая. Ливия слегка покраснела, но была довольна. Хорошо, Ливия, теперь попробуй сделать ее прочнее. Она кивнула и вновь сосредоточилась. На этот раз стена поднялась выше и стала плотнее, показывая, что Ливия начинает лучше контролировать свою магию. Теперь перейдем к магии воздуха. Воздушная пуля. Это заклинание дальнего боя, идеально подходящее для быстрых атак. Он поднял руку и сделал быстрое движение в воздухе, будто бы ударил ладонью вперед. Здесь все начинается с быстрого и четкого жеста рукой, который словно разрезает воздух перед вами. Поднимаете одну руку на уровень груди. Нужно представить, как воздух начинает концентрироваться вокруг вашей ладони, как вы сжимаете его. Теперь, когда энергия собрана, ваше следующее движение должно быть точным и быстрым. Вы выбрасываете руку вперед, словно толкаете сжатый воздух к цели. К сожалению, воздух мне пока не покорился, так что действие заклинания нам уже продемонстрирует Ариана. Прошу вас, девушка. Эльфийка недолго раздумывала. С легкостью создав поток воздуха в своих руках, она выпустила его, и манекен, словно от сильного удара, резко откинулся назад, и от него отлетело небольшое количество щепок. Винтер кивнул одобрительно, но Аллатару показалось, что она могла бы сделать это еще лучше. Изучено заклинание «Воздушная пуля». Описание. Заклинание стихии воздуха, предназначенное для быстрого и точного удара на дальних дистанциях. Уровень заклинания 1.01.000. Эффект. Наносит 70-100 единиц урона. Высокая скорость полета пули и шанс сбить противника с ног. Расход маны 15 йет. Хорошо, Ириана. Теперь отработайте заклинание еще раз, и на этом занятие завершится. Практика продолжалась еще некоторое время, и каждый из студентов постепенно улучшал свои навыки. Когда занятие закончилось, Все направились на обед. В столовой было шумно, как и всегда. Аллатар, Ливия и Марк нашли себе место у окна и сели обедать. Как думаете, как мы справились? Думаю, мы на правильном пути. Хотя нам всем еще есть куда расти. Я так нервничала ужас просто, но вроде бы получилось неплохо. Спасибо, Ал, за поддержку. Да ни за что, мы же одна команда. Обед прошел быстро и спокойно. Они делились впечатлениями от занятий, обсуждали, как можно улучшить свои заклинания, и смеялись над мелкими неудачами. Когда они доели, Аллатар предложил прогуляться по территории Академии. «Пошли прогуляемся, Ви, отдохнем немного перед следующими занятиями». «Да, с удовольствием». Они вышли на улицу и направились по одной из дорожек, ведущих к небольшому парку, который был окружен зелеными деревьями и цветами. Воздух был свежим, а солнечные лучи мягко пробивались сквозь листву. «Ну как тебе Академия? Начинаешь привыкать?» «Да, здесь очень красиво, и я рада, что мы все вместе, но все еще немного волнуюсь о том, что будет дальше». «Не переживай, мы справимся, главное, не сдаваться». Но их спокойную прогулку решили наглым способом прервать. Парень из другой группы первокурсников, высокий и слегка наглый, подошел к ним, загораживая дорогу. «Эй, Филинка, откуда ты вылезла? Деревенщине как ты тут явно не место, а магией вам лучше всего заниматься, постельной». Ахахах. Аллатар сжал кулаки, его глаза вспыхнули яростью. Он шагнул вперед, встав между Ливией и незнакомцем. «Че ты там вякнул? О, нашелся защитник деревенской девчонки, серьезно, что ли? Неважно, откуда она, если ты хотел проблем, то поздравляю, ты их нашел». Ал сделал резкий рывок, нанося прямой удар в челюсть. «Эй, да я пошутил, все-все, хватит». Паренек так быстро убегал, что та же система не успела высветить его имя. Ливия благодарно посмотрела на Аллатара. «Спасибо, Ал, спасибо, что заступился. Не переживай, Ви, я всегда буду рядом, если что-то случится». Они продолжили прогулку, и теперь Ливия выглядела спокойнее, ее хвост вновь двигался плавно, а взгляд был расслабленным. Мягкий ветерок чуть шевелил ее волосы, когда они шагали по дорожке, ведущей к небольшому фонтану в центре парка. «Знаешь, Ал, мне всегда казалось, что быть магом – это что-то такое далекое. У нашей расы очень редко проявляются магические силы. Я боялась, что меня не примут. А теперь благодаря тебе и остальным, я начинаю верить, что все это действительно возможно». Аллатар остановился и посмотрел на нее, его лицо смягчилось. «Ты заслуживаешь этого не меньше, чем все остальные, Ви. И, честно говоря, я никогда не сомневался в твоих способностях. Ты доказываешь это каждый день». Ливия смущенно покраснела, но на ее лице появилась искренняя улыбка. «Спасибо, Аллатар, это многое для меня значит». «Да ни за что. Кстати, насчет того парня, если он еще раз попробует что-то подобное, не стесняйся постоять за себя, у тебя есть сила». Ливия кивнула. «Постараюсь». Они остановились у фонтана, наслаждаясь тишиной парка. Вода мягко журчала, а окружающие деревья создавали уютную тень. Аллатар чувствовал, как напряжение от предыдущего инцидента медленно уходит, и его мысли стали возвращаться к предстоящим занятиям. «Думаю, нам пора возвращаться». Ливия согласилась, и они медленно направились обратно в сторону Академии. По дороге они встретили Марка, который, как всегда, держал в руках свои записи и выглядел крайне сосредоточенным. «Ну что, вы готовы к следующей тренировке? Нас ждет еще занятие по защите». «Вполне. Надеюсь, в этот раз мы сможем разобраться с техникой быстрее, чем утром. Винтер явно ждет от нас прогресса». Следующее занятие прошло достаточно быстро. Профессор Винтер подробно объяснил, как создавать базовые магические барьеры, способные защищать от магических атак. Каждая группа отрабатывала заклинания, тренируясь создавать защитные купола вокруг себя и своих товарищей. Аллатар и Ливия работали вместе, стараясь синхронизировать свои силы. Ливия поднимала перед ними землю, создавая барьеры, а Аллатар создавал огненный щит, которые помогали гасить возможные атаки. Изучено заклинание «Огненный щит». Описание. Защитное заклинание стихии огня, создающее огненный барьер вокруг мага. Щит окружает заклинателя или выбранную цель пламенем, поглощая урон и сжигая тех, кто пытается приблизиться. Уровень заклинания 1. Эффект. Поглощает до 200 единиц урона. Отражает 50 единиц урона при контакте. Длительность 20 секунд. Расход маны 40 ед, поддержание 15 ЕТС. Изучено заклинание «Воздушный барьер». Описание. Заклинание стихии воздуха, создающее невидимый защитный купол из сконцентрированных потоков. Уровень заклинания. 1. Эффект. Создает барьер, который поглощает до 150 единиц физического урона и ослабляет магические атаки на 20%. Расход маны. 35 ЕТ поддержание 10 ЕТС. Когда занятия закончились, вся группа, включая Риану и Кирна, собралась на ужин. «Сегодня был хороший день, мы все отлично справились, ты прав, но это только начало, нам предстоит еще многое». Риана, как обычно, оставалась холодной, но даже она не могла скрыть легкого удовлетворения от своих достижений. Ливия же выглядела более расслабленной и уверенной. Все в академии наконец-то начинало идти своим чередом.